радіопроектор. Тогда в корне изменило исход встречи. Равновесие было нарушено, и все переговоры о мирном разрешении конфликта зашли в тупик. Война стала реальностью. Thank you.

Видите? И он был потрясен тоже. Ничего подобного ни один человек еще не видел. И этот закон назывался законом Майкельсона, потому что Шварц был забыт. Дело в том, что при стремлении А к группе L вторых практически А равно нулю. Ноль здесь выступает как Y. Причем Y со знаком отрицательного служения возможности возникновения энергии при стремлении к бесконечности. Если бесконечность сменить на семерку, то тогда посмотрите, как ведет себя хром. Let's go. Personal information. Credit. Произошло 20 августа, а спустя 10 дней началась мировая война, приведшая к сильным изменениям на политической карте Европы. Никто еще не знал тогда, что на вооружении германской армии находится новое страшное оружие разрушения. Специально обученный отряд морских свинок-камикадзе, способных к быстрому развертыванию в экстремальных условиях,

Майер ждет моего звонка. Я должен немедленно переговорить с Берлином. До встречи на головном линкоре. Behind it's fine all of the time, like sex on the beaches. What else is in the teachers of peaches? Huh, what? Sucking on my titties like you wanted me, calling me all the time, that Bondi. Check out my Chrissy, behind it's fine all of the time. What else is in the teachers of peaches? Like sex on the beaches, Fuck the pain away. Oh, what, right?

Радиопроектор. We'll be right back. этих микрофазий возникает момент смещения собственного представления о том мире, который у нас возникает благодаря традиции и знанию некоторых основ того фонологического ряда, который мы можем воспринимать как язык. Но я имею в виду здесь не язык как речь, а язык как составляющая совершенно конкретной образной символики погружения, собственно, в мир объектов. Мир, я бы даже отторгнул кантианскую вещь себе, потому что она здесь уже не играет никакой роли. И то есть афазия, то есть микрофазия, в данном случае мы говорим о микрофазии, как об основном проявлении теории квадратуры. Значит, микрофазия возникает в моменты взаимодействия смысловых точек, смысловых отправных точек, с проявлением их во внешней среде. И человек является здесь одним из самых важных звеньев, я бы даже сказал, посредником между возникновением апофатических состояний и афатических условий возникновения речи. Разная жизнь, разные друзья. Thank you. по тундре еду я, и песня слышится моя. Гори, звезда полярная, тебе навстречу еду я.